не получается. Например, если секс идет без предохранения, и он и она думает, что а вдруг будет ребенок, да, то он не будет. У мужчины может от таких мыслей вообще импотенция быть. Ничего не получится. Ну, если они думают, тогда предохраняются, и, в общем, ну да, нет. Поэтому наши прабабушки, они меньше всего переживали, есть у них дети или нет. Мне трудно сказать, но почему я считаю, что это все были женщины. Я думаю, патология была какая-то, что кто-то и не рожал собственных детей, но я думаю, что бездетных не было. Почему? А дети же среди нас бегали, все были женщины. Ну, радость материнства у всех была. А дети, наверное, всех женщин считали мамами. Что я так думаю. Ну, нет, я же не жил в те времена. Вот. И поэтому вот этой проблемы, есть у меня дети или нет, я думаю, не было. Кстати, поскольку природа, она не меняется, так и сейчас. Женщине до фонаря, будут у меня дети или нет, это результат что? Воспитания. Их приучили. Когда мы выясняли, начинали, а зачем вам дети нужны у бездетных? Ну, чтобы мне не было стыдно перед другими. У всех есть дети, у меня нет. Чтобы было кому-то кружку воды подать, когда... Значит, ну да, кто-то говорил, я говорю, да, говорит, есть кому подать кружку воды, пить что-то не хочется. Вот. То есть это, да. То есть, короче говоря, вот это то, что называется рационализация. То есть объясняют дети, ну, значит, чтобы не остаться в одиночестве, ну, вообще не о детях думают. Все думают о себе. О себе. И многие женщины портят себе жизнь. Из этого у них детей нет. Вот. И вот, знаете, когда к нам приходят женщины бездетные, у нас получается лечение бездетных. Они лечились где-то 5-10 лет, но мы им объясняем, не обязательно, вот это есть чисто человеческая сущность, цель жизни человека, это создать что-то свое, творить. Ну, женщина ребенка сотворила, уже хорошо, а мужчине надо что-то придумать. Ну и женщина, как человек, тоже должна что-то сделать такое вот духовное в этом смысле жизни человека, одухотворенного. Вот. А дети это побочный продукт. Так получается и получается. Ну есть, есть хорошо, нет, тоже хорошо. Ну, одна лечилась 10 лет от бесплодия. И очень переживала, ну что ты, ты же оскорбляешь и тех, у кого есть дети, и не изводишь. Все-таки производство детей это не духовная цель, это биологическая. И не изводишь и тех женщин, у которых дети есть, ты их не изводишь до уровня биологического создания. Вот. Ну, я знаю, эти дети, говорят, женщины, которые посвятили воспитание детей, потом они отстали от развития от своих мужей, у них тоже потом. Нет, можно посвятить свою жизнь воспитанию детей, но воспитывать их по законам науки, и ты одновременно приобретаешь очень ценную профессию. Если воспитал двух тёц, ну, своих детей сам, то потом ты можешь же и других воспитывать. Кстати, по поводу воспитания, какие соображения... Не у меня, а за рубежом, что поскольку большинство людей, ну большинство, как 85%, по моим данным, сам обследовал, невротизированы, воспитывать детей они не могут, лучше бы от них их забрать сразу же от родителей и передать специалистам. Но поскольку этих специалистов тоже нет, то в семье, да, нет, то поэтому все-таки получается, что не знаю, что родители хорошие воспитатели, ну просто другие еще хуже. Вот. Ну, вы чувствуете, я как раз, вот как-то мне хочется, значит. Да, на Западе есть уже такие детские садики, где работают доктора психологии, специально обученные. И вот лучше, чтобы они тогда обучили. Ну, поскольку нам еще долго до этого жить, точно так же, как рекрутинг. Есть, конечно, агентства, которые лучше подберут, но многие даже не. Ну, пусть тогда сами хотя бы. Ну, а здесь тем более нужно самим. Пока это в таком каком-то необозримом будущем. Наличие детских садов, которые. Ну да, поскольку вы достигли какого-то успеха, значит, естественно, вы что-то полезное своим детям дали. Но желательно, чтобы. Да. Ну да. Что вредит воспитанию? И от чего как-то трудно избавиться? Вредят наше мировоззрение. Мировоззрение. Наша мораль. В свое время она была, когда она возникла, она была верная. Она служила каким-то. А потом, значит, появились какие-то условия. Ну вот, например, что вредит индивидуальной нашей жизни, это моногамная семья. Она противоречит природе человека. Но в социальном плане она очень выгодна. Проживание с одной женщиной или с одним мужчиной, вот один, очень выгодно. Возникла она как раз вот когда появилась частная собственность и патриархат. Но противоречит полигамной природе человека. И начинается вот эта вот внутренняя борьба. В истинной моногамии человек, у нас сейчас практически не живет. Ну а если и живет, то он всегда вспоминает моногамию как самый лучший период его жизни. Почему? Он тогда чем занимается? Делами. Объект сексуальный у него есть, он не думает о том, что надо заводить нового. Тогда все великолепно. Ну как, вначале тоже бывает все великолепно, потом один рвется вверх, а другой отстает. Ну, я в книге «Секс семейный» на работе как раз описал этот механизм. Когда потихонечку он переселяется секс на работу. Вот вы читали, да, эту книгу? Вы читали, да? Потихонечку на работу переселяется. Конечно, можно объединить это как-то, чтобы и моногамия не страдала и полигамная природа осуществлялась. Конечно, можно. Очень просто. Что надо делать? Расти все время. А рост это что? Это биологический закон, не противоречит природе. И тогда, если я расту, моя жена растет, то она, я каждый раз, что перед собой вижу другую женщину. Ну да, ведь, конечно, если не деградация. Да, другую женщину. Не, изменяться можно в сторону деградации. Я расту, она растет, и тогда можно сохранить такой моногамный брак, конечно, который экономически очень выгоден. И вот в этом отношении как раз, пожалуй, патриархальная Библия, наверное, все-таки мораль, что вот один раз женился, разводы запрещены. Богом тебе дана женщина, и, значит, будь любезен теперь до конца своих дней.